отец Целестина, худой, необыкновенно высокого роста монах с густой черной бородой, ласково принял двух братьев, особенно Кларета, передавшего ему письмо от отца Антонио. Он пригласил их к обеду и сказал, что немедленно исполнит желание святого трибунала, но что ему необходимо сначала узнать, где находится Дон Рамиро. Кларет и Жозе тотчас же подробно описали внешность предводителя летучей петли и указали место его обитания. Через несколько дней заговорщики Санта-Мадре получили от отца Целестина разрешение арестовать испанца Рамиро, преследуемого за различные противозаконные действия, и перевести его через границу.